Глава 22. После непродолжительной перепалки троица продолжила путь и добралась до стоянки. «Тогда в пятницу не забудь, Илья, прокляну тебя!» Помахав рукой, сказала Лиза и села на пассажирское место очень дорогой машины. «Не покалечься к пятнице!» Мило улыбнулась Даша и села к подруге. Когда девушки уехали, Тео также направился к своей машине. Влад стоял снаружи и курил сигару. «Задерживайтесь, господин!» Потушив окурок о пепельницу, сказал старик и сел в машину. «Давно не видел тебя курящим!» «Патриархи, эти бабы все мозги выклевали! Не знаю почему, но Сергей обозлился на тебя!» Однако видеозапись и то, что я не вырезал тех ублюдков после попытки изнасилования Оли, перевесили чашу весов. В общем, к тебе претензий нет. Но теперь цепляться будут за любой косяк. «В общем, ничего нового», — усмехнулся парень и после некоторых раздумий вновь заговорил. «Дядя Влад, научите меня сражаться с более быстрым противником». «Снова с кем-то подрался», — ухмыльнулся старик. «Раз его подопечный идет сам, а не на носилках, значит, победил». «Да», — кивнул парень и начал рассказ. В это же время машина рода Березовых. «Даш, как там твои инстинкты? Все еще требуют его охомутать?» «С чего такой неожиданный вопрос?» Даша сильно удивилась. Они мило беседовали, а потом подруга резко заговорила на такую серьезную тему. «Ну...» — протянула слегка покрасневшая подруга. «Обычно меня воротит от мальчиков, но к нему меня почему-то тянет, и он сегодня был так крут. Защитил честь прекрасной дамы, получил страшные раны и, как ни в чем не бывало, продолжил свидание. Мне он показался настоящим мужчиной. К тому же...» «Ты кто?» — с шоком произнесла Даша и отодвинулась подальше. «Ты не можешь быть моей Лизой. Может, ты рептилоид, о которой говорят по телевизору? Ты подменила мою подругу?» «Дура! Я тут душу изливаю, а ты...» «Решено. Уведу его у тебя». Сложив руки под грудью, девушка отвернулась и надула щечки. «Как это уведу? Он не мой и не отдам», — тихо произнесла девушка. «Что-что? Не слышу». «Не отдам. Он не такой, как остальные. Не пялится. Нет, конечно, пялится, когда мы его провоцировали, но в разговоре смотрит не на грудь, а в глаза. Да и с ним приятно общаться, ну и инстинкты. Они говорят, что он сильный и подходящий». «Ха! Значит, если верить твоим инстинктам, он все-таки пробудился!» — обрадовалась Лиза и хитро посмотрела на подругу. «Но я уже все решила. Первой женой буду я», — гордо заявила девушка. «Женой? Кто сразу замуж выходит-то? Да и не разрешат тебе. Дед явно будет против». «А вот и разрешит», — улыбаясь, заявила Лиза и пояснила. «Он мне сразу сказал, что убьет любого, кто выберет мужа за меня. Только вот он с отцом и братьями должны будут сами определить, достоин ли мой избранник». «Да твои ревнивые братья и отец его на клочки порвут, дура!» — воскликнула Даша, что уже начала бояться за своего избранника. «Он не... Да, ты права. Но я им в случае чего такую истерику закачу. Ух, они обалдеют!» — сказала Лиза, но быстро сменила гнев на милость. «Ты лучше скажи, сердечко ведь забилось там, в раздевалке? В первый раз ведь видишь голого парня». «А ты как будто не в первый», — залившись краской, ответила Дарья. «А вот и нет, у меня братья есть», — гордо заявила подруга. «Пф, как будто это считается. А если серьезно, у него такое крепкое рельефное тело. Не как те слизни, что к нам постоянно липнут». «Да, просто красавчик», — подытожила Лиза. «Ну что, больше не переживаешь по поводу того, что он видел тебя голой?» «Нет», — искренне улыбнулась девушка и добавила. «Дура я. Вот и все понапридумывала-то. Кошмар, как вспомню, что в голову лезло, так хочется удариться о стену и потерять сознание». «Так я сразу тебе сказала, что ты дура», — заявила подруга и рассмеялась. «Лиза», — вспылила Дарья и накинулась на девушку воздать ей за насмешки. Вечером после академии Тео прослушал теорию Влада, тот даже показал около двух десятков приемов с подобным разъяснением что да как. Сам парень, конечно же, не практиковался, ему бы ребра залечить. Но даже теория оказалась весьма интересной и полезной. Она подтвердила некоторые мысли Тео, к которым он сам пришел после анализа боя. Также он узнал, что Катя под домашним арестом из-за конфликта с отцом. Причина неизвестна, но девушка покинет свою комнату не раньше, чем через месяц. Что малость разрушила планы парня. Ему нужно было срочно избавиться от энергии. Благо, появились Даша с Лизой. Зато свидание он смог получить неплохое количество манны. Впрочем, потратил он гораздо больше. А главный источник манны — под домашним арестом. Весь вечер Тео посвятил учебе и поиску информации о женщинах легкого поведения. Зайдя на один интересный форум, Тео узнал много полезной информации. Изучив все, решил повременить с этим делом. Утро Тео встречал в приподнятом настроении. Ребра почти не болели, а ушибы прошли. Но главное, конечно же, это тренировка с прекрасной Ольгой. Девушка ждала его в саду. Только в этот раз она была в менее обтягивающей одежде. Обычный хлопковый спортивный костюм, как и у Тео. Но даже так выглядела она просто великолепно. Ольга улыбнулась, когда увидела парня, но потом почему-то засмущалась. «Доброе утро, Оль!» — помахав рукой, сказал парень. «Доброе утро, Вань!» — произнесла девушка. Ей было тяжело так взять и начать общаться к господину по имени. «Ну что, начнем? Нападай как можешь», — сказал парень и встал в стойку. Девушка некоторое время не решалась, но потом все же взяла себя в руки и напала. Она атаковала ногами, что в принципе логично. Длина ее ног поражала, благодаря чему она могла атаковать на сравнительно безопасной дистанции. К тому же ноги были подтянуты и тренированы, потому атаки выдавались весьма сильные. «Слишком предсказуемо. И еще после атаки ты не готова к моей контратаке», — заявил парень. Он пару раз уклонился и на третий раз рывком оказался перед девушкой, остановив кулак у ее шеи. «Ты хорошо движешься, но почему-то иногда закрываешь глаза, будь то боишься, что ударишь меня и прибьешь». «Я...» Ольга открыла рот, но так и не смогла ничего сказать. «Ты боишься причинить боль. Ты очень добрая и заботливая, потому я понимаю тебя», — с мягкой улыбкой и спокойным голосом сказал парень. А в уме крутился мамин голос, что без остановки произносил «прелесть». Однако все же пришлось стать жестче. «Но вокруг тебя очень много врагов. А после того случая их стало еще больше. Если бы им это удалось, твой отец убил бы их, за что был бы убит патриархом». «Но, папа...» — с неверием пробормотала девушка, но Тео перебил ее. «Он сам мне это сказал. К тому же, я тоже не хочу, чтобы с тобой случилось что-то такое. Только от одной мысли, что это милое невинное создание, с которым он прожил несколько лет, опорочит, ему хотелось убивать». От слов парня лицо девушки залилось краской, а сердце бешено забилось. «Потому ты должна стать сильнее. А теперь продолжаем. Атакуй». «Угу». Тренировочный бой продолжился, но был вялым. Мысли девушки были забиты совсем другим. Она смотрела на парня, но совсем не замечала его атак. В итоге Тео выругался и прекратил это извращение. «Оль, постой!» — окликнул парень девушку, когда та собралась удалиться и как можно скорее принять душ. Как-никак она была вся мокрая от пота, потому обычно и занималась в профессиональном спортивном костюме. Красная от смущения девушка остановилась и неуверенно обернулась. Тео долго думал над этим и решил, можно сказать, провести один эксперимент. Ольга, Влад, мама, ну и, пожалуй, Катя — единственные, кому он может довериться и открыть им свои особые силы. Но все же пока не спешил раскрывать свою тайну. Однако Ольга... Сейчас он может изменить ее жизнь, заодно получить много преимуществ. «Да?» — неуверенно спросила подошедшая девушка. Тео серьезно посмотрел на нее, из-за чего Ольга чуть не потеряла сознание. Именно таким взглядом в ее любимых романтических фильмах главный герой смотрит, когда хочет сделать предложение любимой. «Если я открою тебе тайну, сможешь ли ты молчать о ней всю жизнь? Ни отцу, ни близким, даже самой себе нельзя рассказывать». «Самой себе?» — неуверенно произнесла девушка. «Забудь, последняя часть была шуткой», — покачав головой, пояснил парень, увидев, что девушка зависла, еще немного, и пар пошел бы из ушей. «Если это не угрожает жизни папы, то смогу», — уверенно ответила девушка, но теперь на нее напало волнение и тревога. «Клянись», — серьезным голосом произнес парень. «Клянусь», — кивнула девушка с еще большей тревогой в голосе. В мыслях она уже представила десятки вариантов, вплоть до того, что он незаконнорожденный сын императора, и за ним охотятся, им придется бежать в Ацтекскую империю и... А уже после мысли о том, что будет после «и», девушка поплыла. «Оль, ты в порядке?» Девушка открыла глаза и увидела лицо Тео рядом со своим. Он держал ее на руках, как принцессу. Она почувствовала его крепкие ладони, ощущала запах и тепло. Прошла пара мгновений, и девушка вновь вырубилась. «Да что такое-то? Что за женщина-то в этом мире? Избавлюсь я от этой гребаной энергии или нет?» В мыслях проорал парень. Отнеся девушку в дом, он уложил ее на диван, а сам принял душ, позавтракал и нашел Влада, что уже давно позавтракал и занимался машиной. По его словам, что-то двигатель барахлит, выхлопы превышают норму на 10%. Не критично, но если повысится еще настолько же, могут и оштрафовать. В стране к экологии относятся очень трепетно. Она влияет на количество природной энергии в окружающей среде. В индустриальных маленьких странах концентрация энергии серьезно падает, из-за чего одаренные медленней развиваются, а порой грязная энергия приводит к мутациям. До Академии добрались без проблем. Впрочем, как обычно. Дороги полупустые, никаких пробок и высокая скорость. Тео так и не стал развивать магический круг. Он хотел воспользоваться моментом прорыва для того, чтобы попытаться сделать из Ольги одаренного. Он изучил много литературы, собрал всевозможную информацию о приборе для пробуждения, прочитал несколько научных статей и многое другое. В итоге пришел к выводу, что все, что нужно, это чтобы Ольга была в спокойном состоянии и прислонилась к его спине своей, как это было с Катей. А далее небольшая манипуляция манной со стороны Тео. За мыслями и рассуждениями время пролетело незаметно, и парень оказался в академии. «Доброе утро, братан!» — вскрикнул Жора, увидев Тео. «Привет, Георгий!» — ответил парень и, пожав руку, осмотрел класс. По какой-то причине все на него не то чтобы смотрели, а откровенно пялились. Многие шептались, посматривая на него. «Братан, зачем так официально? Можно Жора или Гера?» — со щенячьим взглядом сказал парень. «Хорошо, Гера, доброе утро», — кивнул Тео и перевел взгляд на однокурсников. «Скажи, а чего все пялятся на меня? У меня на голове что-то? Или к одежде прилипло?» «Не-е-е!» — отмахнулся парень и ехидно улыбнулся. «Просто ты теперь знаменитость. Мало того, что ходил на свидание с двумя главными красавицами Академии, так еще побил третьекурсника, да не абы кого, а самого Пустынина!» «Для начала это было не свидание. Втроем на свидание не ходят, если что. Во-вторых, откуда всем это известно-то?» — недоумевал парень. «Как это не ходят? Еще как ходят. У нас же официально разрешен гарем среди одаренных. Даже у меня есть три невесты. И мы часто с ними вчетвером гуляем», — гордо заявил Георгий, ловя завистливые взгляды одногруппников. «А про откуда известно?» «Ну так пельменные тютелеры популярно у учеников. Вас видели?» «Да, и это событие освещалось желтой прессой», — усмехнулся парень и протянул телефон, в котором на весь экран был заголовок статьи. «Обычный человек побил одаренного на стадии становления. Случайность или назревает новая эра?» «Гурматеуру», — вырвалось у Тео, когда тот прочитал заголовок и часть статьи. «Гурма — это на каком языке?» — с удивлением спросил парень. «А? Мертвый язык, забудь», — отмахнулся Тео. «Дьявол! Сказал на языке прошлого мира». «Да, а что означает фраза?» — спросил Гера с горящим от интереса взглядом. «Ругательство, но переводить не буду», — ответил Волков и, оглядевшись, добавил. «Нас слушают прекрасные дамы, потому нужно вести себя прилично». «Ха-ха-ха, да ты ловелас, братан!» «Если бы», — криво улыбнувшись, ответил он. «У меня вся жизнь — это учеба и тренировки. А как ты думаешь, я победил этого Кирилла? Опыт и навыки». Тео пошел к своей парте, попутно объясняя парню заодно и всем остальным, почему он победил, а то ведь достанут. А так он не собирался скрывать, что он и третьегодкам навалять может. Глядишь, и желающих нарваться станет меньше. Правда, Тео и сам в это не особо-то и верил. «Так ты что, еще с девочками ни разу не встречался?» — ахнул Гера. «Ты еще на всю школу проори!» — рыкнул Тео, замечая возросшее внимание к своей персоне со стороны одногруппников. «Когда мне с ними встречаться-то? Я один из наследников рода военных. Нас с детства готовят быть сильными». «Да уж, видел я по телеку, как армия твоего рода штурмовала Атлант. Было нереально круто». Неожиданно глаза Геры засверкали, он сложил ладони и стал молить Тео. «Братан, научи меня!» «Сам учись. Я с детства этим занимаюсь. И ты думаешь, что за пару уроков сможешь драться как профи? Нет, конечно. Да и зачем тебе? С твоим даром у тебя должна быть особая тренировка и особый стиль боя». «Пожалуй, ты прав», — немного грустным голосом ответил парень. Но тут в кабинет вошел учитель, и Гере пришлось за какое-то мгновение переместиться к своей парте. Уроки тянулись необычайно тяжело. Ребра все еще болели и не давали сосредоточиться, а утренняя тренировка лишь усугубила его состояние. Еще учитель к доске вызвал. Тео едва выкрутился и чудом получил тройку, а ничто похуже. На обеде парни вновь стали свидетелями того, как отжимают чей-то обед. Но на этот раз к Тео это не имело никакого отношения. «Братан, а ты после уроков работу брать будешь или сразу домой?» «Домой». «Жаль», — расстроенно сказал Жора, опустив голову. «Дела», — пожав плечами, ответил Тео и открыл учебник. «Сейчас у них будет урок химии. Очень интересный предмет, но сложный. Однако в нем лорд демонов видел секрет усиления своей магии. Понимая химические процессы, он сможет лучше создавать те или иные магические эффекты». Вернувшись домой, Тео был похищен Владом. Он от дочки услышал, что утром они тренировались вместе, а это значит, что парень в порядке. Отмазаться было невозможно, и до темноты над парнем издевались, причем с особым энтузиазмом. Владу не понравилось, что Тео втайне от него спарринговался с его любимой доченькой. Хоть Ольга и сказала, что все было в рамках приличного, но при этом ее лицо покраснело, как помидор. С трудом добравшись до дома, измученный парень принял душ, поздно поужинал и принялся делать уроки, пока не уснул, уткнувшись лицом в учебник. Спать на стуле — не самое удобное занятие, потому на утро болело все, что, в принципе, могло болеть. Может, конечно, не все, но ощущения у Тео были именно такие. Благодаря очищенной красной манне, что хранилась в духовном сердце, тело за ночь полностью восстановилось от ушибов, да и ребра почти зажили. Потому, умывшись и взбодрившись, он переоделся и направился в сад, где его уже ждала задумчивая красавица. Ольга сидела на скамье и, болтая ножками, не касаясь земли, о чем-то думала. Как и в прошлый раз, девушка была одета в свободный спортивный костюм серого цвета. Тео не крался, потому девушка услышала его и со смущением улыбнулась. «Доброе утро, Ваня!»